Глава 19. Турак, Валия, Альдона, Зимовка. Удуша занесли в дом и положили на стол. К этому времени он потерял сознание. Турак извлек нож, прижег рану раскаленной кочергой, попросил людей перенести Удуша на кровать и посадить его, оперев обыльцы кровати. Взяв из шкафа бутыль с самогоном, налил чашку и силком влил содержимое в рот раненому. Отбиваясь от такого угощения правой рукой, левая была привязана к туловищу раненая, и что-то нечленораздельно мыча Удуш открыл глаза. Увидев перед собой Турака, попытался достать его кулаком в челюсть. Наверное, подумал, что еще дерется с ним. Но когда обвел комнату взглядом, все вспомнил. Сразу заболело раненое плечо, взял здоровой рукой чашку из рук Турака, залпом допил самогон. Можно сказать, операция прошла успешно. Вскоре заснул. Тураку не спалось. Думы, что делать дальше, одолевали его голову. Сегодня, завтра хлынут дожди. Запасов еды хватит на месяца два. Но не это тревожило атамана. Валия, почему предала? Как понять ее поступок? Кто тот человек, который командовал солдатами короля? Почему Валия так похожа на него? Вопросов много, а ответов нет. Завтра отправлю голубя в замок короля. С этими вопросами как раз и узнаю, где Валия. Приняв решение, перевернулся на другой бок и заснул. Валии не спалось. Зверски хотелось есть, но от еды воротило. Каждый проглоченный кусок, чего бы то ни было, возвращался обратно. Пила только подсоленый клюквенный морс. На этом и жила. И главное, не худела ни капельки, а наоборот, набирала вес каждый день. «Будь проклята эта беременность, как родится ребенок за душу», — думала про себя Валия. «Отец уже видит, что я брюхата, но спасибо ни о чем не спрашивает. Какой же это месяц я так страдаю? Получается, пятый. Ихтиандр тоже молодец, успокаивает и говорит, что признает дитя. Мы с ним уже обвенчались». Но мне на кой ляд нужен этот ребенок, если я сама не знаю, от кого зачала? Как бы я хотела вернуться в лес, думала Валия. Я здесь совсем закисну. То ли дело в лесу, свобода и какая-то бесшабашность. Что хочу, то и делаю. А какое наслаждение получаешь от схватки с солдатами короля или с охраной купца, это непередаваемо. А когда здоровенный мужик, сажень в плечах, просит тебя о пощаде, разве с этим может сравниться жизнь в замке? Какая к черту с меня жена или мать ребенка? Оп, опять Валию стала рвать. Успокоившись, Валия поднялась с лавки и подошла к окну. Свежий воздух немного утихомирил позывы. За окном все тот же унылый сейчас черный, ночь на дворе, а так серый пейзаж, а хочется солнышка и тепла. Увы, солнца не было вот уже дней 10, дождя тоже не было. Небо, затянутое тяжелыми, темно-серыми тучами, действовали угнетающе. Порывы промозглого ветра залазили под любую одежду и заставляли тело покрываться пупырышками. Выходить во двор не хотелось. «Как там мои хлопцы?» — пришла в голову мысль. «Наверное, проклинают за мою измену. Но не могла я поступить иначе». Который раз Валия обдумывала свой поступок и сама не могла дать вразумительный ответ на этот вопрос. Все само получилось, спонтанно. Если бы я тогда, очутившись в лодке, вернулась бы к своим людям, то не было бы и этого предательства. А увидев отца, я просто потеряла рассудок. А потом, когда увидела, как убивают моих людей, изменить, что было, ничего нельзя. Я струсила, а когда увидела отца, просто стала маленькая девочка, как в детстве. Да и жить хотелось. Дождемся родов, там весна впереди. Оставлю дитя на Ихтиандра и в лес. Успокоив себя таким образом, Валия уснула. Ихтиандр, а как ваше настоящее имя? Спросил Густас, когда они остались одни после завтрака. Все же вы мой зять. Только прошу, если это очень личное, то не признавайтесь. Мне просто интересно. Ихтиандр поднялся с кресла упруго и зашагал по столовой 5 шагов вперед и столько же обратно. правую руку держа возле своей маски. Он еще ни разу не показывал свое лицо тестю. И сейчас, вышагивая по столовой, обдумывал ответ. «Мне незачем скрывать свою личность», — думал он. «Все-таки эти люди стали мне близкими. Смущало только то, что у Валии не мой ребенок. Но без этого ребенка я не смогу вернуть себе титулы своей земли. Надеюсь, у Валии не возникнет в голове мысли рассказать королю Карамиру, что это не мой родной ребенок. Хотя это не имеет большого значения перед Богом и людьми, я ее муж». Да и сам Густас намекнул, что походатайствует перед королем. «Вы помните 10 лет назад восстание графа на севере страны?» — спросил Ихтиандр, повернувшись к Густасу лицом. Густас тоже поднялся и став напротив Ихтиандра. Как он мог не помнить этого кровопролитного восстания мятежного графа Богуслава Графича? Ведь это он, Густас, наголову разбил войско графа. Но, к сожалению, не пленил самого графа. Тому удалось бежать, переплыв реку в середине декабря. Густас до сих пор помнил, как он, молодой военачальник, бесновался на берегу реки, не в силах поймать мятежного графа. Ведь это именно он опалил лицо графу при поединке с ним горящим факелом. И когда граф бросился в воду, на его лице еще горела горючая смесь. Густас тогда кричал уплывающему противнику, что непременно его найдет и убьет. Теперь воспоминания молнии пронеслись в мозгу герцога. Густас все вспомнил и стоял перед зятем, сжимая и разжимая кулаки. А Богуслав, это был именно он, снял свою маску и смотрел на своего родственника глазами без бровей и ресниц не мигая. Битва взглядов длилась несколько секунд. А затем, не сговариваясь, мужчины бросились друг другу в объятия со словами «Простите меня». Наверное, что-то божественное подсказало им обоим, что не до вражды сейчас. Кто бы тогда на берегу реки сказал, что не надо драться, все равно родственниками станете, да еще очень родными. Никто из них не поверил бы ему, и еще и побили на всякий случай. Пути Господни неисповедимы. Когда это исчезло, Альдона стояла среди крестьян, напуганных до полусмерти. Никто никуда не собирался убегать, вот и ладненько, подумала Альдона. Она подняла правую руку вверх, чтобы привлечь к себе внимание. «Скажи им, товарищи», — предложил Вик. Альдона опешила. «Каким им товарищи?» — безмолвно прошипела она. Потом немного подумала и сказала: «Товарищи!» «Не называть же их друзьями», — оправдывалась Альдона. Вик тихонько хихикал. «Товарищи!» — снова повторила принцесса, стараясь обратить на себя внимание. «Это странное существо больше не вернется. Сомневаюсь я», — однако поддел Альдону Виктор. «Не мешай!» — отмахнулась от него Альдона. Когда все люди повернули к ней взоры, Альдона продолжила. «Я принцесса Альдона, дочь короля Карамира, и я хочу вас спросить, в каком королевстве мы сейчас находимся?» В ответ полная тишина. Альдона понимала, что люди напуганы, но все уже позади. Из середины толпы начал выбираться маленький старичок. Его, видимо, не хотели пускать, но тот, растолкав селян, вышел вперед и заговорил на непонятном языке, обводя селян рукой и часто повторяя: еми ей лудам», и показал в сторону деревни. Наконец, Альдоне дошло, что она их не понимает и такого языка еще не встречала. «Альдона, подойди к нему ближе», — вмешался Вик, — «и покажи на себя пальцем, и произнеси свое имя, а затем покажи на него пальцем и округли глаза». «Это еще зачем?» — возмутилась Альдона. «Делай, что говорю». Принцесса послушалась и, вытянув впереди себя открытые ладони, направилась к старцу. Альдона показала она на себя ладонью. «По буквам говори», — снова поправил Вик. «Аль-до-на», — пропела девушка и снова похлопала себя по груди. Дед поднял брови вверх, а затем хлопнул себя руками по коленям и радостно стал стучать себя по груди, приговаривая: «Трамих и трамих». В свою очередь и Альдона развеселилась. Она подала открытые ладони деду и произнесла: «Альдона». Тот, в свою очередь, протянул свои раскрытые ладони и торжественно произнес: «И, Трамих!» Альдона вмешался Вик. «Он, наверное, говорит: я Трамих». «Я поняла», — вслух ответила девушка. «Скажи ему: и, Альдона». «Не надо, и так все понятно», — ответила та. Старичок повернулся к своим и что-то длинно, но как-то красиво сказал, что все сразу заговорили, перебивая друг друга. Альдона подняла руку, требуя внимания, и сделала красноречивый жест, показывая в сторону деревни. Все, дружно переговариваясь между собой, направились в деревню. Люди Альдоны перемешались с селянами и на ходу знакомились. Когда добрались до деревни, Альдона и ее люди остались на околице деревни. Решили подождать, когда селяне разойдутся по своим домам. «Что ты об этом думаешь?» — обратился Ювел к принцессе. Альдона не ответила, а отошла к ближайшему пеньку и уселась на него. Благо, пеньков тут было много. Видно, жители недавно валили деревья. Альдона пригласила всех рассаживаться. «Принц Ювел спрашивает меня», — начала она свою речь, когда все расселись, — «что я обо всем этом думаю?» «Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Люди из этой деревни говорят на непонятном языке. Я раньше его никогда не слышала. И посмотрите, как они необычно одеты. Одежда плотно облегает тела. Мужчины и женщины одеты одинаково, да и их дети тоже так одеты, носят длинные плащи, и ни у кого не видела оружия. А эти кожаные наголовники, у нас такого нет. Это подшлемники», — подсказал Вик. Альдона отмахнулась от него. «Не мешай», — попросила она. «Срубы в деревне новые, и нет погоста», — продолжила она. «Что каждый думает?» — обратилась Альдона к своим людям. Встал Артемон и приподнял руку, прося слова. «Говори», — разрешила принцесса. «Мы пока не знаем, где находимся», — начал свою речь Артемон. «Мы не знаем, в какую сторону нам идти. У нас недостаточно продовольствия, люди устали. Пока мы сюда шли, я поговорил с каждым солдатом». Артемон сделал паузу и выразительно посмотрел на принцессу. «Говори, не томи», — попросила Альдона. «Завтра, послезавтра ударят морозы, поэтому я и мои солдаты просят их высочества остаться в деревне до весны. Люди хоть и говорят не по-нашему, но, видно, гостеприимны, да и спасли мы их от верной гибели. Вон и старичок рукой нам машет». Альдона обернулась и увидела деда, который призывно махал им руками, чтобы шли к нему. «Пошли», — скомандовала она, и все направились в деревню к дедовой хате. Подойдя к старости, так крестила его принцесса для удобства общения. Она поклонилась, сама не зная зачем. Старичок улыбнулся, поклонился в ответ, затем взял ее за руку, свободной рукой показал на два дома, видно пустующих, и проговорил: «Калас Маримба!» При этом, показав два пальца, снова потыкал в дома рукой и сделал приглашающий жест. «Маки запраки Калас!» Альдона приложила руку к сердцу и снова поклонилась. «Нам предлагают занять эти постройки», — обратилась она к своим. «Парас!» — громко крикнул староста. Из соседнего дома выбежал мальчонка лет 12. Поравнявшись со старостой, застыл по стойке смирно, вытянув руки по швам, преданно смотря в глаза старшему. «Во дисциплина!» — прокомментировал Вик. «Не то, что у некоторых». «Вик, заткнись!» — грызнулась Альдона. «Выселю!» — пригрозила она. «Молчу, молчу!» — ретировался Виктор, про себя хихикая. Трамих взял ладонь мальца и вложил в Альдонину. «Парас, Маримба, тукрас!» — выговорил староста. «Парас!» — протянул Альдону за руку и повел к ближайшему дому. Забравшись на крыльцо, остановился и сделал приглашающий жест остальным людям принцессы. «Ювел!» — позвала Альдона. «Какой дом ты бы выбрал для нашего проживания?» — спросила она. Ювел не заставил себя долго ждать. Взлетел на крыльцо, обнял Альдону и проговорил: «Тот, в котором будет жить моя принцесса». «Хорошо, хорошо», — рассмеялась Альдона. «Артемон, располагайтесь в другом доме», — приказала принцесса. Сама же с мальцом и Ювелом пошла смотреть свое новое жилье. «Как ты думаешь, Ювел, может, и вправду останемся здесь до весны?» — спросила она. «Ты знаешь, это хорошая мысль. Нам надо сориентироваться, где мы находимся. Наметить маршрут домой и только потом выходить в дорогу», — высказал свое мнение принц. Альдона была с ним полностью согласна. «Сходи, пожалуйста, в дом, где расположился Артемон, и попроси, чтобы выделил двух солдат, которые... Нет, лучше трех, которые будут охранять наш дом. Да и передай заодно, чтобы не забывал об охране. Мы все-таки еще не знаем этих людей. Караул ночью выставлять однозначно, но чтобы селяне ничего не заподозрили. Ювел ушел, а Альдона осталась один на один с Парасом. «Ну и как мы с тобой будем общаться?» — обратилась она к парню. Тот стоял и хлопал ресницами, ничегошеньки не понимая. «Вик, а ты чего молчишь?» «Я тут извелась вся, делами обустройства занята, а он спит, наверное». Вик не ответил. Он был в другом мозгу. Проснувшись утром, Турак первым делом послал за смотрителем голубей. Необходимо было все-таки послать письмецо в королевский замок, узнать, что с Валией и кто тот рыцарь, который их разгромил. При воспоминании о нем внутри Турака поднималась волна ненависти. «Ничего, еще свидимся», — думал он, — «я все равно отомщу». Позвал солдата и дал указание насчет завтрака, чтобы сбегал на кухню и уточнил у Корни, что кушать будем. «Хорошо, Валия», — каждого приучила отвечать за свое хозяйство. Она хорошо чувствовала людей, так что теперь без нее жизнь в лагере текла, как и при ней. Только убитых заменили их товарищи. Пища готовилась, дозор нес свою службу, охотники били дичь. Когда пришел смотритель голубей, Турак был в задумчивости и не сразу его заметил. Этот глухонемой парень ходил как привидение. Его даже голуби не боялись, не взлетали, когда он шел прямо на них, а отходили в сторону. Он понимал, что ему говорили, но ответить человеческой речью не мог. Кивал головой, если соглашался, и мотал ей вправо или влево, если хотел сказать «нет». «Я тут подготовил послание в замок короля. Надо отправить», — начал он свое обращение к парню. Тот начал мотать головой. «Почему?» — спросил атаман. Парень начал хлопать себя по бедрам, а затем показал, как все взорвалось, что ни одного голубя не осталось. «Что? Ни одного голубя не осталось?» — парень кивнул. «Вот тена», — подумал Турак, — «еще и без связи остались». Турак показал, что смотритель может идти. Потом остановил его и спросил дорогу в замок. «Знаешь?» — тот утвердительно кивнул. «А помощника королевского смотрителя голубей?» Парень отрицательно помотал головой. «Ладно, иди собирайся в дорогу. Пойдешь в замок, понесешь послание от меня. Я тебе опишу, как выглядит наш человек». Смотритель ушел. Через час он уже шел в сторону замка. На случай потери связи была предусмотрена встреча с посланцем от Валии на рынке королевства возле места продажи голубей. «Послушай, Богуслав», — обратился Густас к зятю, — «а не пора ли нам организовать охоту? Земля подмерзла, и мои егеря говорят, вепрь рядом с замком ходит, большой такой сикач, с меня ростом», и сам рассмеялся своей шутке. Через 3 дня выпал первый снег, и егерь принес весть Густасу, что кабан выслежен и можно организовать травлю. Лес стоял сплошной стеной, деревья покрыты редким снежком, небо затянулось тучами. Густас и Богуслав стояли в засаде возле бурелома, накрытые белой материей каждый. Имели при себе по пару дротиков и пики, а также коротенькие мечи, обоюдно заточенные. Сзади господ стояли по пару воинов, тоже вооруженные пиками. Кабан, как известно, зверь могучий и волков спарывает. Что до человека, все знали, что насмерть бьет. Стояли тихо и ждали, когда загонщики погонят кабана. На деревьях недалеко сидели глухари, так что кабан не должен был обнаружить засаду. Вот заголосили загонщики. Шум стоял неимоверный. Вскоре появился сикач. Был он огромен, с хорошего теленка. Шерсть черно-коричневая, внушительные клыки. Вышел спокойно, продолжая рыться в земле и жевать. Нет у него здесь врагов, чего бояться. Когда близко залаяли псы, обернулся на лай, в стойку стал, но потом передумал и засеменил к бурелому прямо на Густаса с Ихтиандром. «Черт!» — тихо выругался Ихтиандр и слегка кивнул в сторону головой, обращая внимание Густаса. Слева показались 4 свиньи, видно все стадо здесь. Так и оказалось. Следом вышли погодки, на которых еще проглядывались полосы. Молодняк с шумом ринулся за вожаком. Секач уже был в метрах 10 от засады, когда его обогнали погодки и на большой скорости понеслись на Густаса с Богуславом. Кабан был просто возмущен поведением своего выводка. Он набрал скорость и расшвыривал головой молодых направо и налево. Густас первым метнул дротик, который попал кабану в холку. Секач молниеносно изменил траекторию бега и ринулся на Густаса, который выставил перед собой пику. Богуслав не смог метнуть дротик, так как кабан был на одной линии с Густасом. Он схватил пику и с нечеловеческим ревом ринулся на кабана, пытаясь этим отвлечь секача на себя. Кабан уже ничего не слышал, а видел перед собой врага. Напоровшись на пику, громко хрюкнул, пика сломалась, как щепа. Кабан на полной скорости врезался в Густаса, который на долю секунды до столкновения повернулся к кабану боком, но левая нога была впереди правой, и кабан резанул ее клыком. Густас упал и машинально схватился за раненую ногу. Кабан пролетел метра 3, пока затормозил и развернулся к нападающим. Сейчас трудно было понять, кто жертва, а кто охотник. Богуслав закрыл собой Густаса и выставил впереди пику. Мимо них с визгом промчалось стадо, но кабан и не думал отступать. Его налитые кровью глаза уже ничего, кроме обидчика, не видели. Ситуация была критической. Раненый секач страшнее медведя. Богуслав изо всех сил кинул в кабана пику, но промахнулся.